«Добро пожаловать на биржу», — говорю я, взмахнув рукой и проходя через комнату. Единственное место в Хогвартсе, созданное студентами, чтобы помочь студентам, с положительными результатами по оценкам почти всех, кто участвовал. «Это тренировочный полигон?» — спросил неуверенный Гарри. «Ну да, это место, где люди, которые знают, как использовать некоторые боевые заклинания, и действительно практикуются. У нас также есть место для практики менее боевых заклинаний», — ответил я мальчику. «Он прав, Гарри. Было очень полезно иметь возможность практиковать заклинания здесь, так как многие старшие здесь дают полезные советы, пока ты спрашиваешь вежливо», — чирикнула Гермиона, наконец, то вырвавшись из своего молчания. «Я уверен, что Гермиона уже много говорила об этом месте, поэтому предполагаю, что у вас есть общее понимание. Но это всего лишь центр помощи студентам, где студенты помогают друг другу совершенствоваться», — говорю я с улыбкой, но тут меня прерывает Рон. «Что здесь делают эти скользкие мерзавцы?» — довольно иронично прошипел он вслух. «Многие люди в комнате замерли, услышав это, и увидели, что я стою рядом с ними. Все присутствующие прекрасно знали мои чувства по этому поводу и понимали, что я обо всем позабочусь, поэтому они вернулись к тому, что делали, бросив на Рона свирепый взгляд. «Рон, ты не можешь говорить такие вещи здесь», — сказала теперь уже напряженная Гермиона, «потому что знает мои правила. Но здесь же слизеринцы», — попытался защититься он. «Да, есть. И почему же это должно быть проблемой?» — спрашиваю я затем очень предвзятого мальчишку. «Они все мерзавцы и пойдут на темную сторону, как только ты дашь им шанс», — заявил он. «Это очень предвзятая и глупая точка зрения, Рон. Из твоего заявления следует, что мы должны запереть любого, кто присоединится к Слизерину», — говорю я мальчику серьезно. «Очевидно», — он просто ответил, даже не задумываясь. «А ты знаешь, что сам Мерлин был слизеринцем? Я просто бросаю бомбу на мальчика», и его потрясенное выражение лица было забавно видеть. «Да, волшебник, которому все клянутся, самый уважаемый и могущественный в британской истории, был слизеринцем и, согласно твоим взглядам, Рон, его следовало запереть в детстве за то, что он попал на этот факультет без всякой другой причины». Я продолжаю смотреть на Трия с отвисшей челюстью. «Не так уж плохо иметь амбиции, черт возьми, у меня самого их довольно много, но моя жажда знаний гораздо сильнее. Но многие люди попали в Слизерин, потому что шляпа знает последствия, если она этого не сделает. Этих детей лишат наследства, и заберут из школы, и может даже убьют, если не поставят в этот дом. Уважаемые читатели, с этого момента, я буду называть и использовать вместо слова «факультет», «дом», вы должны искренне сочувствовать, потому что, честно говоря, что бы сделали ваши родители, если бы вы не были в Гриффиндоре, заставляю Рона немного сердиться на мой комментарий, но он действительно может представить себе сценарий, как его мать кричит на него за это. Это место принимает любого человека из любого дома и каждый год. Никто не отвергается, если только он не запугивает, не осуждает или не смотрит свысока на других. Если у кого-то из вас возникнут проблемы, я не буду мешать вам уйти, и я не заставлю других уйти из-за вас. Просто заявляю я. О, Гарри, даже твой капитан приходит сюда, чтобы делать уроки, я уверен, что это поможет и тебе. Что? Он был очень удивлен этим открытием. Да, Оливер сейчас там, у книжных полок, получает помощь по трансфигурации, говорю я, указывая на парня и заставляя троицу оглянуться. Так что, если вам нужна помощь, спросите кого-нибудь, кто свободен, посмотрите на предоставленные ресурсы или даже спросите меня, поскольку я в значительной степени здесь, чтобы сделать это и сохранить мир здесь, говорю я, оставляя троицу на произвол судьбы. Все трое сели, чтобы начать работать с очень неохотным и нудноватым Роном. С этого дня Гарри старался приходить на биржу почаще, но из-за постоянного неприятия его другом Роном работы и любого места со слизеринцами ему было очень трудно приходить. Через несколько дней после их появления меня вызвали к директору. Дамблдор наконец позвал меня в свой кабинет, чтобы поболтать. Когда я подошел к двери его кабинета и уже собирался постучать, он решил исполнить банальный трюк. «Входите, молодой мистер Боунс», — раздался из-за двери его старческий голос. Но когда я вошел, его даже не было за столом. Без директора я решил хорошенько осмотреть кабинет знаменитого человека. Интересная круглая комната была заполнена множеством заколдованных устройств и алхимических инструментов, издававших небольшие звуки или движения. Я мог видеть портреты различных директоров и директрис, которые занимали эту должность раньше, крепко спали. Я остановил сортировочную шляпу и, наконец, появился собственный феникс Дамблдора. «Ну, я думаю, мой Сол выглядит лучше тебя. Ее глаза красивее, и ее перья выглядят так, как будто они намного лучше на ощупь», — говорю я Фауксу, на что он отвечает оскорбленным чириканьем. «О, ты не согласен, не так ли?» — спросил я птицу, поддразнивая ее. «Знаешь, не надо быть такой незрелой. Ты бессмертная птица и ведешь себя как ребенок. Моя Сол гораздо лучше, ведет себя как элегантная леди». Я продолжаю и клянусь, что птица показала мне язык. «Кажется, вы уже познакомились с Фауксом, и вам с ним вполне комфортно», — сказал директор, когда он наконец появился оттуда, откуда наблюдал за мной. «Просто сравниваю вашего с моим», — легко отвечаю я. «А ваша оценка?» — спросил он со своим детским любопытством. «Мой Сол гораздо лучше», — уверенно киваю я. «Ну, похоже, ты очень гордишься своим фениксом», — отвечает он с улыбкой, не соглашаясь и не возражая. «Да, она была ближе всех ко мне», — я отвечаю на заявление старика. Он сделал паузу на секунду, что, как я предполагаю, связано с тем, что он не расспрашивал человека, зная, что у меня есть феникс, и что это должно быть секретом для меня, так как я никогда не показывал его. «Почему бы нам не присесть и не поговорить о том, зачем я тебя позвал?» Он указал на свой стол. «Мы оба садимся и устраиваемся поудобнее, пока директор не начал. Лимонную дольку», — вежливо предложил он. «Конечно, почему бы и нет? Я предпочитаю клубничные, но и лимон тоже неплох», — говорю я, без колебаний запихивая одну в рот. По-видимому, это его очень удивило, и я догадывался почему. Снейп ведет себя как придурковатая версия Бэтмена, а МакГонагалл все время так серьезно, что я сомневаюсь, что кто-то из них когда-либо соглашался. Флитвик, возможно, взял несколько, но это все. В наши дни мало кто наслаждается хорошими лимонными дольками, весело говорит он, беря одну сам. Правда, слишком много людей не могут найти радости в своей жизни, и немного конфет всегда может вызвать улыбку на их лицах. Соглашаюсь я с ним, но я думаю, нам пора перейти к тому, почему вы вызвали меня сюда, директор. Сомневаюсь, что нам стоит обмениваться мнениями о конфетах, говорю я серьезно. Ничего особенного, мой мальчик. Я просто подумал, что пришло время познакомиться с мальчиком, которого большинство профессоров в школе называют лучшим из всех, кого мы когда-либо имели, и, судя по вашим результатам, трудно отрицать это, заявил он со своей дедушкиной улыбкой. Значит, вот оно как, я вздохнул, услышав предсказуемый ответ мужчины. Что ты имеешь в виду, мой мальчик? Спросил он в ответ. Я знаю вас слишком хорошо, чтобы поверить в то, что вы сказали, директор, и уважал бы вас больше, если бы вы прямо сказали о настоящей причине, по которой вызвали меня. Но вы решили попробовать сыграть в эту игру разума, чтобы ослабить мою бдительность и заставить меня чувствовать себя комфортно рядом с вами. Я ответил немного резко, отчего он почти полностью отмахнулся. И по какой же причине ты считаешь, что находишься здесь ради них? Он ответил улыбкой на лице и искоркой в глазах. Потому что вы боитесь повторения прошлого, прямо заявил я. Директор тут же перестал улыбаться. Теперь он выглядел очень серьезным, и я почувствовал, как он задел мою окклюменционную защиту. Похоже, у профессоров Хогвартса есть привычка атаковать и читать мысли своих учеников. Я простил профессора Снейпа в первый раз, потому что я знаю природу человека и его прошлое. Он очень умный человек и знает опасность. Но теперь сам директор пытается заглянуть в сознание благородного наследника, и я думаю, что это становится немного слишком, разве нет? Сказал я ледяным голосом. Ты действительно одарен искусством разума, мой мальчик, тихо сказал Дамблдор. Мне пришлось много выживать, Дамблдор, ответил я, теряя почтительное обращение к его титулу. Да, да, это так, он ответил с некоторой грустью в голосе. И это все, ради чего вы меня сюда вызвали? Дать мне конфетку и попытаться проникнуть в мой разум? Потому что, если это так, я считаю, что этот разговор окончен, и у меня будет официальная жалоба на школу, и это практика к завтрашнему дню. Холодно говорю я, вставая. Пожалуйста, мистер Боунс, позвольте мне объяснить. Вдруг попросил Дамблдор. Что именно объяснить? Ты знаешь все, что я рассказал Моуди о моем заточении с тех пор, как мы встретились в больнице Святого Мунга. Я знаю о вас достаточно, чтобы понять, зачем вы позвали меня сюда. Так что тут объяснять, знаете, я и сам могу сложить 2 и 2, быстро ответил я. Тогда не мог бы ты рассказать мне, что, по-твоему, тебе известно? Возможно, произошло недоразумение, попытался сказать он. Недоразумение, говорите? Спросил я, приподняв бровь. Да, я не хочу, чтобы у тебя сложилось неверное представление, мой мальчик, он ответил, пытаясь успокоить меня. О, значит, я неправильно вас понял, предположив, что вы рассматриваете меня, как потенциальное продолжение Волан-де-Морта. Говорю я легким тоном осуждения, отчего все в комнате внезапно становятся тише. Оставив Дамблдора застывшим в полной растерянности, не зная, как ответить на мои слова, которые он явно не ожидал. Глава 51. В комнате повисло напряжение, когда Дамблдор недоверчиво уставился на меня. Он не мог понять, как я мог знать о его сомнениях или о его отношениях с самим Волан-де-Мортом. Никто не должен был узнать, по крайней мере, до следующего года. Откуда ты это знаешь, мой мальчик? Наконец ему удалось выговорить, стараясь сохранить свой дедушкин тон. Вы же знаете, что можете говорить со мной, как с умным человеком, верно? Вы не единственный, кто способен обдумывать и исследовать вещи, которые вызывают у вас любопытство. Я понимаю, почему вы так думаете, учитывая, что почти все взрослые волшебники совершенно бесполезны, а министерство засунуло голову в свою собственную задницу после войны, говорю я ему. Тогда прошу прощения, отныне я буду звать тебя Эден, хорошо? Он спокойно ответил на мой слегка агрессивный тон. Тогда все в порядке, я также прошу прощения за то, что немного вышел из себя, директор, отвечаю я, успокаивая свой разум, чтобы подготовиться к предстоящему разговору. Почему бы тебе не присесть, и на этот раз мы начнем нашу встречу, как следует. Он сделал жест со спокойной улыбкой на лице, а не с дедушкиным выражением. Давайте, отвечаю я, снова занимая свое место. А теперь, скажи мне, как ты смог прийти к этим выводам, Эден? Начал он вежливо. Вы ведь знаете почти все, через что я прошел до его падения, верно? Спрашиваю я, чтобы убедиться. Да, Аластер рассказал мне о тебе и твоем опыте. Мне жаль, что тебе пришлось столько пережить в столь юном возрасте. Но я должен спросить, откуда ты знал, что он мне расскажет? Спросил Дамблдор с грустью на постаревшем лице. Эта часть довольно проста. После того, как я обрел некоторую свободу у своей тетушки, я решил узнать больше о том, почему мои родители были убиты, и понять, почему мне пришлось пройти через весь тот ад. Мои поиски привели меня к определенному ордену, частью которого были мои родители, наряду со многими выдающимися ведьмами и волшебниками, которые верили в борьбу с наступающей тьмой. Директор вашего ордена, и в своих поисках я обнаружил, что Аврора Ластер Грозный Глаз Муди был членом упомянутого ордена, а также Джеймс Поттер и Лили Эванс, родители Гарри, и теперь безумные родители Лонгботтома, родители Невилла. Но я точно знал, что вам сообщили, когда я получил очки, довольно большие. Начинаю я с объяснений. Хм, да, я верю, что так оно и есть. И я предполагаю, что именно поэтому ты также очень открыто говорил о своем владении Фениксом недавно, сказал он, показывая, что понял меня. Вот именно, я знал, что вы знаете, так какой смысл скрывать это? Пожал я в ответ плечами. Но теперь я все еще хочу знать, как ты догадался о моих собственных опасениях за тебя, Эден, продолжал он настаивать. Ну, у этого долгая история, говорю я, слегка почесывая затылок. Пожалуйста, у нас полно времени, Эден. Он жестом предложил мне начать рассказ. Ладно, поскольку вы знаете, что со мной случилось, вы знаете, что я был вынужден участвовать в 2 ритуалах. На что он кивает. Ну, я хотел узнать о тех, кто несет ответственность, и о том, кому они служат, поэтому я провел расследование. Я искал улики, истории, намеки и доказательства, а потом я узнал несколько фактов. Волан-де-Морт, очевидно, было фальшивым именем, но я все равно пытался проследить его прошлое и ничего не нашел до 60-х годов, когда я мог найти следы его создания своих последователей перед войной. Но я не мог найти никаких упоминаний о человеке, утверждающем, что он сам являлся наследником Слизерина до этого. Это привело к изучению любого упоминания о самом Салазаре, позволив мне найти странный отрывок о секретной комнате, построенной в нашей школе, которая, как оказалось, была открыта неким Рубиусом Хагридом 50 лет назад, говорю я, плетя свою историю. Не могу же я прямо сказать, что читала вас обоих в книге в своей прошлой жизни, не так ли? Я также действительно исследовал этот материал, и у меня есть очень надежно запечатанный журнал, записывающий все. Все это на самом деле вещи, которые можно исследовать, если у человека есть стремление и способность. А у меня есть и то, и другое, говорю я, делая Дамблдора очень созерцательным, думая о моем ходе мыслей. Но вы, очевидно, не поверили в это обвинение, я полагаю, заявил директор, призывая меня продолжать. Конечно, нет. Любой, кто знает этого человека, не поверит, что Хагрид, полугигант, который слишком любит животных, может причинить вред другому человеку, если его не спровоцировать. В сущности, он архетип добродушного великана. Но мне было любопытно узнать о другой вовлеченной стороне, о студенте, который убедил всех, что человек, воспитывающий паука и даже не чистокровный, хотел бы быть или даже знал, что такое наследник Слизерина. Это просто идиотизм, и только потому, что слишком много внимания было уделено Хогвартсу после смерти Миртл, инциденты прекратились, отвечаю я с усмешкой, которая на самом деле вызвала улыбку Дамблдора. Да, у бедного Хагрида была тяжелая жизнь, поэтому я и предложил ему его нынешнее место. Видишь, я тоже считаю, что этот человек был невиновен, но, к сожалению, в те дни я не был директором школы и не мог защитить его, сказал он со вздохом. Да, но разгром указал мне на того, кто якобы поймал Хагрида. Самый умный, харизматичный и умелый волшебник своего поколения. Человек, который должен был быть известен своими большими способностями и вполне мог бы стать следующим министром, но на самом деле исчез. Я нашел некоторые доказательства, что он пытался стать профессором, но получил отказ, и с тех пор никто не занимал эту должность больше года. Затем он по какой-то причине некоторое время работал в Барджин и Беркс, но затем исчез после знаменитого тогда убийства Хипзибы Смит, которая утверждала, что является потомком Хельги Пуффендуй. Его возраст, казалось, соответствовал моей приблизительной оценке самого Волан-де-Морта, а его исчезновение и его собственное внезапное появление совпадали почти идеально, что приводило к растущим подозрениям. Поэтому я исследовал загадку Тома Риддла. В школе он проявил себя безупречно, но вырос в сиротском приюте в самом Лондоне, где во времена его детства сообщалось, что вокруг мальчика происходят странные события и другие травмируются. Я поискал разгадку имени, найдя несколько интересных фрагментов. Макдл с таким же именем был убит, а один Марфин Гонд был заключен в тюрьму за это преступление. Семья, которая по чистой случайности претендовала на то, чтобы быть наследниками Слизерина, с даром Парсилтонга, работающим в семье, и трое из них были живы в то время. Марвала, Марфин и Мирапагонд. Один умер в Азкабане, другой носит его имя в загадке Тома Риддла, а последний, похоже, умер примерно в то же время, когда родился. Складывается картина ранней жизни одного темного лорда, сына Макдла и Скриба. Ирония судьбы, не правда ли? Я закончил свой диалог. Экстраординарный Эден, просто изумительное исследование и дедукция. Все именно так, как ты сказал. Ты упускаешь лишь несколько ключевых причин и мотивов, а также элементы предыстории событий. Но ты правильно ответил на вопросы, которые многие даже не потрудились по-настоящему задать себе. Кто такой Волан-де-Морт? Никто не заботился о нем после его падения, и все были слишком напуганы им, чтобы узнать, когда он был жив. Радостно захлопал в ладоши Дамблдор. Но почему ты думаешь, что я увижу в тебе человека, способного стать похожим на него? Затем он спросил, очень любопытствуя, как я отвечу. Несколько ключевых сходств, если честно. Я, бесспорно, гениален. Это факт и не подлежит обсуждению. Я мог бы сдать тритоны на втором курсе и сдать все. Я остаюсь здесь только потому, что мне нравится быть со своими друзьями, нравится помогать другим, профессора дают мне советы, основанные на опыте, и у меня есть много времени для работы над моими проектами. Я очень популярен среди студентов, проявляя большую готовность повысить свою репутацию. Я испытал на себе темную сторону магии и многое получил от нее, вероятно, заставив вас поверить, что я могу поддаться искушению. У меня большие амбиции, но они почти полностью противоположны тому. Я тоже потерял родителей, но у меня есть любящая семья, и она мне очень нравится. И, наконец, я очень силен не только среди своих сверстников, но и в самом волшебном мире. Я образ, который Риддл пытался представить себе на протяжении всех своих школьных лет, ответил я развернуто. Значит, ты понимаешь сходство между вами и не уклоняешься от этого. Ты, кажется, гордишься собой за то, что ты такой. Почему? Спросил он прямо. Вот в этом-то и заключается моя проблема с вами, директор, сказал я к его удивлению. Что вы имеете в виду? Спросил он серьезно из-за направления, в котором теперь шел разговор. Потому что я тоже исследовал вас, спокойно отвечаю я, и, полагаю, с тем же рвением вы исследовали тома. Затем он вздохнул от осознания. Да, директор, я исследовал почти всех людей, которых считал важными. Я должен был подготовиться и не хотел, чтобы я или люди, о которых я забочусь, снова пострадали. Серьезно отвечаю я. По крайней мере, в этом отношении ты сильно отличаешься от Тома. Ты знаешь и чувствуешь любовь. Что-то, чего он никогда не мог понять. Но вернемся к твоему предыдущему заявлению. Почему твое расследование привело к тому, что возникли проблемы со мной и моей точкой зрения? Наконец спросил он. Потому что вы верите, что некоторые вещи это ваши ошибки и что вы должны нести бремя за них и искупить. Ваши мысли о людях были сильно искажены этим убеждением, директор, отвечаю я с некоторым сочувствием. И под этим ты подразумеваешь? Спросил он, надеясь на разъяснение. Из-за ваших особых отношений и связи с Гриндельвальдом, о чем я с сожалением напоминаю вам, и последующего конфликта, возникшего в результате этого, ваш взгляд на мир был искажен. Вы надеялись, что не дадите другому заблудиться в своих путешествиях, как это сделал он. Но затем вы испытали рост Тома Риддла во взрослую жизнь и последующее восхождение в качестве нового темного лорда, заставляя вас чувствовать огромную вину в наивной надежде, что вы могли бы остановить это и что все его преступления так или иначе являются вашей виной. Но это укрепило вашу точку зрения, заставляя вас поверить, что вы несете ответственность за решение этих людей и тех, кто за ними последовал. Что именно вы должны остановить их или как-то исправить? Что вы должны предотвратить появление другого любой ценой и не можете потерпеть неудачу снова? Вы заставили себя заглянуть так далеко вперед любой потенциальной проблемы, что забыли взглянуть на нынешнего директора. Наконец-то я полностью отвечаю на вопрос усталого старика. Ты действительно глубоко исследовал Эден, грустно сказал он, когда его воспоминания были вызваны моим ответом. Я знаю, что это неприятно слышать, сэр, мне очень жаль, что я напоминаю вам о таких печальных событиях, но вы забыли, что при всей вашей силе и знании, это все равно их собственные решения. Вы можете попытаться направить их на путь, который вы считаете правильным, но, в конце концов, они могут не увидеть этот путь как единственно правильный для них. Это и величие, и ужас свободы воли. Каждый человек выбирает свой путь, другие могут только показать им другой и попытаться убедить их принять его. Но в конечном счете выбор и жизнь с наградами и последствиями этого выбора должны падать на каждого человека. Другие могут чувствовать себя плохо, виноватыми и ответственными за это, но это никогда не является их истинной виной. И причина, по которой я не согласен с вашими утверждениями, заключается в том, что путь, который я хочу избрать, настолько отличается. Объясняю я это очень усталому, но теперь вдумчивому человеку. А твой путь таков? Спросил он. Я хочу помочь развитию нашего стагнирующего мира, уверенно заявляю я. Ты должен простить меня, Эден, но эта цель очень похожа на те две, о которых ты говорил, и это заставляет меня волноваться, ответил он. Да, но разница в том, что я не хочу быть таким, как они, и смысл у меня другой, отвечаю я. Тогда каково ваше определение помощи? Последовал вопрос от него. Я хочу дать новое направление для развития магии. Я хочу найти новые решения для болезней и травм, которые, как мне казалось, невозможно вылечить. Я хочу продвинуть наше понимание магглов в новую эпоху и интегрировать их все более развивающиеся технологии в наш мир. Я хочу зажечь страсть в сердцах ведьм и волшебников, чтобы они захотели улучшить себя, узнать о мире и даже сделать его лучше. Я хочу учиться и открывать. Я хочу помочь нашей стране оправиться от ущерба, нанесенного нам последними войнами. Я надеюсь зажечь ренессанс в волшебном мире и хочу наполнить его чудесами для следующего поколения. С огнем в глазах заявляю я о своих мечтах и надеждах. Моя мечта действительно ошеломила Дамблдора. но через несколько минут он улыбнулся. «Вот почему ты нанимаешь оборотней для своего бизнеса?» Я киваю. «Так вот почему ты создал свою биржу?» Я киваю. «Так вот почему ты хотел открыть дуэльный клуб в прошлом году?» Я киваю. «И поэтому ты помогаешь другим и демонстрируешь свой талант?» Я киваю. Тогда директор начинает думать. Я терпеливо жду в тишине, пока он закончит. И с каждой минутой я чувствую, как он меняется. Он постепенно превращается из усталого старика, избитого временем и чувством вины, обратно в человека, которого считают следующим Мерлином. «Спасибо, что уделил мне время, Эден. Я очень благодарен тебе за то, что ты согласился поговорить со мной сегодня. Это было очень поучительно. Пожалуйста, не беспокойся обо мне и возвращайся к своим занятиям». Наконец говорит он с доброй улыбкой, извиняя меня. Я встаю, отвешиваю ему короткий поклон и ухожу. Глава 52. Мой разговор с Дамблдором был, мягко говоря, нервным. Очень трудно лгать прямо в лицо, тем более такому человеку, окклюменция это или нет. Помогает то, что я солгал только о том, как вывел свои знания из найденных подсказок, и что мне не нужно рассказывать ему о своей прошлой жизни. Но я верю, что он будет доверять мне или поверит мне достаточно, чтобы не думать, что я мрачнею. Я также надеюсь, что он не закроет меня, если я когда-нибудь снова попытаюсь начать что-то в школе. Мне придется держать ухо востро, чтобы увидеть, изменит ли это ситуацию. Я лично думаю, что Локхард все еще собирается появиться в качестве профессора защиты от темных искусств, потому что мир все еще верит, что он компетентен, и мне, честно говоря, наплевать на этого идиота. В любом случае, к концу года он будет разорен, а Люпин его наиболее вероятный преемник из-за законопроекта, которого Амбридж попытается выставить, и я собираюсь использовать это в своих интересах, чтобы показать, насколько глупо себя ведет министерство и повысить репутацию Герольда. Тогда я смогу сменить закон. Я вернулся в класс с немного усталым, но вскоре снова смог поймать свой ритм. Прошло несколько дней, и наступило начало ноября. Сырая и холодная погода Великобритании усиливалась в это время года, а вместе с ней в Хогвартсе снова начинался кубок по квиддичу. Я буду поддерживать своего друга и команду, в которой он играет, я имею в виду, что попытаюсь поддержать его метлу в равновесии. Но правила игры совершенно не сбалансированы. Никаких ограничений по времени, никаких ограничений по баллам. Все заканчивается только тем, что Снитч пойман, и эта штука стоит 150 очков, почти всегда делая работу всех остальных в команде бесполезной. Так что, если Кристиан не играет, мне все равно. К сожалению, захотел убедиться, что все разыгрывается как в каноне, с Квиреллом, проклинающим метлу, Снипом, пытающимся противостоять ему, Гермионой, забавно останавливающей его, и Гарри, проглатывающим Снитч. У меня есть подозрение, что Дамблдор, возможно, сделал это, чтобы ребенок мог получить некоторую уверенность, но я подожду и посмотрю. К счастью, все прошло нормально, и оказалось, что директор действительно сделал Снитч немного легче для Гарри и остановил слизеринского искателя, пока Гарри изо всех сил цеплялся за свою метлу, но проглатывание было совершенно случайным. Однако во время игры Вудс все еще был ранен тем фолом, который совершили соперники, поэтому мне пришлось проверить его и позаботиться о его травмах, но он не собирался просыпаться в течение следующих нескольких часов, поэтому я отправил его в лазарет, быстро оглянувшись, чтобы увидеть, что Гарри не получил никаких травм от своего падения в конце. Он поздравил Харди. Выполнив свои обязанности, я просто ушел и вернулся к своим делам с Кристианом, который пришел проверить навыки нового искателя. Он не был сильно впечатлен своими настоящими навыками и чувствовал раздражение, когда кто-то пытался возиться с детской метлой, но он также признал, что ребенок был естественным в спорте. На самом деле Трия приходила на биржу меньше, чем раньше, и я предполагаю, что это потому, что они исследуют Николаса Фламеля. Тем временем я продолжаю боевую подготовку своих друзей, и они очень быстро совершенствуются. Кристиан развивает очень неортодоксальный стиль боя, используя свое атлетическое тело, чтобы постоянно двигаться, бросая изнурительные проклятия и проклятия, заставляя отверстия наносить быстрые и сильные удары. Виктория более утонченный боец, использующий быстрые и эффективные комбо, чтобы оставить противника изо всех сил отбиваться от ее атак и позволить ей уничтожить их, если они этого не сделают. У Джеймса были некоторые проблемы, на самом деле, с уничтожением противников, поскольку он гораздо больше фокусируется на обороне и ограничениях, предпочитая работать в качестве второго номера, но на самом деле хорошо удушал своего противника чисто оборонительным мастерством. Мне все еще не нужно уворачиваться, но становится все труднее и труднее использовать заклинания только для моей защиты. Поскольку до Рождества больше не было никаких мероприятий, я мог спокойно поработать и использовать свой личный документальный ресурс о темных искусствах, чтобы узнать все, что смогу. Но перед праздниками случилось что-то удивительное, на меня налетело золотое трио, когда я один запирал биржу. Гарри нервничал, у Рона был странный вид, как всегда в моем присутствии, а Гермиона нервничала и была полна решимости. «Я не часто вижу вас троих, почему вы так стремитесь прийти на биржу, когда все закрываются?» — спросил я, усмехнувшись про себя. «Ну, мы хотели кое-что спросить, но это вроде как секрет», — сказала очень плохая лгунья, известная как Гермиона. «Я люблю хороший секретный проект. В этом году я работаю над тремя», — взволнованно отвечаю я, получив несколько удивленных взглядов в ответ от 2-3 аудитории и насмешку от 1-3. «Подожди, ты работаешь над вещами вне класса?» — спросил более образованный из троицы. «Ну да, но поскольку мы собираемся делиться секретными проектами, давайте сделаем это там, где они будут оставаться секретными», — говорю я, открывая биржу и приглашая всех войти. «Итак, мы хотели спросить», — начал Гарри, прежде чем я поднял руку. «Одну секунду, Гарри, это всегда неплохо, лишний раз убедиться, что ваши секреты остаются тайной», — говорю я с легкой улыбкой, взмахивая левой рукой, чтобы закрыть и запереть дверь, в то же время используя свою палочку в правой, чтобы наложить заклинание уединения и обнаружения. В результате Гермиона замерла, поскольку она была единственной, кто понимала, что происходит, как обычно. Это был безмолвное заклинание, этому не учат до 6-го или 7-го курса. «И ты колдовал без палочки?» — недоверчиво спросила она. «Ха-ха-ха, я уже говорил тебе, что уже закончил все, чему можно было бы научиться в Хогвартсе, а потом еще кое-что, нет. Но чтобы ответить на ваши вопросы, это да по всем пунктам. Я отвечаю с яркой улыбкой на ограниченные знания, которыми обладают мальчики, и на то, что Гермиона совершенно лишилась дара речи. Что в этом такого особенного? Дети все время используют магию без палочки, а множество волшебников творят заклинания, не произнося их», — проворчал Рыжий. «Не будь дураком, Рональд. Преднамеренная и контролируемая магия без палочки невероятно сложна, а тем более используется бесшумно при выполнении других заклинаний. Я думаю, только Дамблдор может это сделать», — объяснила она. «Подожди, ты так же хорош, как Дамблдор», — вдруг проговорил Гарри в шоке. «Боже мой, нет», — говорю я. «Ха, видишь, он никак не мог быть таким же могущественным, как Дамблдор», — воскликнул Рон, как будто он каким-то образом что-то выиграл. «Конечно, верно, я еще не достиг третьей зрелости, а у него опыта на десятки лет больше. Хотя я должен быть выше профессора МакГонагалла и Снипа, но я все еще довольно далеко от уровня Дамблдора», — говорю я троице. «Что?» — почти взвизгнула Гермиона. «Но они же профессора, да и они самые сильные магические бойцы в школе наряду с профессором Флитвиком. Я не верю, что смогу превзойти их в соответствующих областях, но я гораздо более всесторонне развит, чем все они». «Флитвик?» — спросил Гарри со странным видом. «О, не судите о его внешности и добродушной личности, Гарри. Он мастер-дуэлянт и выиграл так много чемпионатов, что власть имущие просили его дать восходящим дуэлянтам шанс на победу. Если вы когда-нибудь окажетесь в его кабинете, вы найдете его полным трофеев его золотых дней», — сообщаю я этому мальчику. Эта информация на самом деле удивила троих больше, чем мое мнение о моем положении в замке. Но вернемся к более интересным вопросам. «Ты расскажешь мне о своем секретном проекте, а я расскажу тебе о своем», — говорю я с возбужденной улыбкой. Некоторое время они смотрят друг на друга и, наконец, молча принимают решение. «Ну, дело вот в чем. В последнее время мы пытаемся выяснить, что скрывается за Пушистиком», — осторожно начала Гермиона. «Пушистиком? Ты имеешь в виду Цербера Хагрида?» — спрашиваю я их с удивлением в голосе. «Ты знаешь про это?» — воскликнула троица. «Ну да, я навещаю Хагрида с первого курса с некоторыми из моих друзей. Мы с моим другом Кристианом очень любим волшебных существ, и у этого человека больше опыта, чем у многих специалистов в этой области. Проблема в том, что он забывает, что все остальные не так сильны, как он сам, и не понимает, почему существа, которые не могут причинить ему вреда, классифицируются как опасные. Но вернемся к Пушистику. Он действительно хорошо обучен, и я играл с ним раньше, но если его послали в замок охранять что-то, это должно быть серьезно, потому что есть только один известный способ пройти мимо его вида. Объясняю я с улыбкой. Да, именно это мы и пытались выяснить. Мы думаем, что там спрятано что-то действительно ценное, и Снейп пытается украсть это, начал объяснять Гарри, но я прервал его. Подожди секунду, чтобы остановить его на пути. Почему это звучит так, будто ты побывал там, где, по словам директора, тебя ждет верная смерть, и как ты вообще туда попал? И почему ты считаешь, что Снейпу нужно то, что в нем есть? Вероятно, он помогал в подготовке ее обороны. Спрашиваю я, уже зная ответ. Мы не специально туда ходили. Простонал Рон. Да, это был несчастный случай после того, как Малфой попытался втянуть нас в неприятности, затем лестница сдвинулась, и мы оказались там случайно. Поддерживает Гарри. Но мы видели, как Снейп хромал после Хэллоуина, и мы думаем, что он пытался пройти мимо Пушистика и получил травму. Продолжал он. И что бы там ни было, это имеет отношение к Николасу Фламелю. Я искала повсюду среди знаменитых волшебников нашего времени, но нигде не могла его найти. И что ж, ты самый умный человек в замке, которого мы могли бы спросить, не попадая в неприятности. Объяснила затем Гермиона с надеждой и волнением. Спасибо за комплименты, хоть какое-то доверие, Гермиона. Я отвечаю с улыбкой. И причина, по которой вы не можете найти Николаса Фламеля ни в одной из тех книг, которые вы просматривали, заключается просто в том, что он не волшебник нашего времени. В настоящее время ему более 600 лет, и он единственный известный создатель философского камня. Отвечаю я с улыбкой. Более 600 лет, потрясенно воскликнули все трое. Должно быть, это то, что спрятано за люком, сказал затем Гарри с уверенностью. Да, но если это так, то я не вижу причин, чтобы профессор Снейп крал его, добавляю я. Что? Почему? Спросил Рон. Ну, потому что он блестящий мастер зелий, дерьмовый учитель и глава дома, но тем не менее блестящий мастер зелий. Я уверен, что он передал вам всю свою маленькую речь, которую он произносит каждый год о розливе славы, пивоварении славы и остановке смерти, верно? Спрашиваю я и получаю кивок. Ну, насчет этого он не шутит. Будучи мастером зелий, очень легко заработать много денег, и если вы хороший мастер, вы можете сохранить себе жизнь в течение очень долгого времени. И Снейп не совсем близок к смерти, так что отсрочка смерти, вызванная эликсиром камня, должна иметь минимальную привлекательность. Так что будьте осторожны, чтобы сразу же повесить все на него, иначе вы пропустите другие улики, чтобы найти своего преступника. Заканчиваю. Это действительно заставляет детей задуматься на некоторое время, но я вижу по поверхностным мыслям Гарри, что из-за поведения Снейпа, постоянных преследований и непонимания из игры в Квиддич, он все еще убежден в том, что Снейп виновник. Но раз уж вы рассказали мне о своем секретном проекте, теперь вы трое можете выбрать один из моих. У меня есть три категории. Безопасность, Квиддич и исцеление. Говорю я, с усмешкой отрывая их от размышлений. Квиддич. Ответили две метлы вместо всех. Исцеление. Попыталась сказать Гермиона, но поняла, что ее опередили. Извини, Гермиона, но ты была в меньшинстве, и это было, по-видимому, демократическое голосование. Я хихикаю, разговаривая с ней. Ну, мой проект, связанный с Квиддичем, заключается в том, что в настоящее время я разрабатываю свою собственную метлу, специализированную для охотников, и я собираюсь начать фазу тестирования с ней. Если все пойдет по плану, я смогу начать продавать их по-настоящему к вашему третьему году, наряду с другой новой метлой, которую я спонсирую. Они поднимут волну, говорю вам, гордо отвечаю я, получая удивленные взгляды. Я не знал, что тебе нравится Квиддич, Эден, сказала Гермиона. Ну, не совсем. Мне не нравится его правило, но один из моих лучших друзей охотник за нашей домашней командой, и я хочу поддержать его. Так что я делаю метлу. Объясняю я просто. Они смотрят на меня с восхищением и одновременно спрашивают, как работает мой мозг, чтобы зайти так далеко. Но, получив ответ на свой первоначальный вопрос, они могли уйти удовлетворенными. Больше ничего не произошло, поскольку заговор прекратился, даже если я заранее дал им знать о камне. Так что зимние каникулы быстро настигли Хогвартс, и пришло время возвращаться домой. Глава 53. С наступлением каникул. Мы с друзьями снова садимся в Хогвартс-экспресс. Мне удалось убедить Викторию снова присоединиться к нам, не желая, чтобы она провела несчастное Рождество только с отцом. Хотя и неохотно, но она была счастлива, что я настоял на этом, и только ее гордость мешала ей действительно показать это, но я знал. Мы добрались до Кингс-Кросс, болтая о наших зимних планах и, по-видимому, все решили навестить семью. И Джеймс будет таким же, как и в прошлом году, что сделает его доступным для некоторых развлечений. Когда мы сошли и разошлись, я наконец-то увидел тетю Амелию, при виде которой Сьюзен жутко обрадовалась и побежала ее обнимать. С теплой улыбкой на лице я тоже обнял ее. «Спасибо, что позволили мне снова остаться, мадам Боунс. Я очень ценю это и надеюсь, что смогу прекрасно провести время, как в прошлом году», сказала Виктория при первой же возможности. «Конечно, дорогая, я беспокоилась о тебе все лето вместе с Эданом, но ты в своих письмах настаивала, что у тебя все в порядке, поэтому я не стала напрашиваться. Если бы не это, я бы заставила этого молодого человека пойти за тобой», ответила она и попыталась успокоить ее. Тори выглядела очень благодарной. «После этого мы отправились домой. Ты ведь знаешь, что твоя тетушка для меня образец для подражания», прошептала мне Виктория, когда все шли к нашему транспорту. «Да, я очень хорошо знаю. Вот почему я ее люблю. Она нам как мама. Ты выбрала отличный образец для подражания», прошептал я в ответ. «О чем вы там шепчетесь?» спросила тетушка, заметив нас. «Только о том, какая ты замечательная тетя», отвечаю я со слепительной улыбкой. «Все еще умеешь льстить людям с таким лицом», ответила она, но на лице появилась улыбка. Мы вернулись домой с комфортом, а Тилли в этом году была еще больше взволнована, чем обычно, потому что Сьюзен уезжала на учебу, а сейчас возвращалась, к тому же еще приехала Виктория. «Я иду в твою комнату. Я действительно хочу еще раз просмотреть твои записи», объявила Виктория, как только закончила распаковывать вещи. «Ты вольна заниматься чем хочешь. Я буду делать кое-какие дела в офисе. Я в основном глава дома во всем, кроме имени, и это связано с бесконечной бумажной работой. Я так рад, что сделал эти перья. А да, на полках появилось несколько новых книг. Пожалуйста, прочти их, если хочешь», говорю я, выходя из своей комнаты. Усевшись за стол, я начал просматривать официальные документы семьи Боунс. Обычные владения дома преуспевают и демонстрируют улучшения после того, как воспользовались моим советом, чтобы улучшить свой бизнес. В настоящее время идет реконструкция прежнего дома Боунс, и в проекте участвуют опытные архитекторы в надежде спасти все, что осталось в доме, когда он был опустошен. Создатель огненной молнии, Рэндальф Спадмор, очень взволнован прогрессом, который он сделал с шедевром, и ему нравятся некоторые из моих предложений, а это означает, что эта огненная молния может быть даже лучше оригинала. Производственные линии цепочки поставок уже готовятся, и ожидается, что мы заработаем безумное количество галеонов на этой и моей собственной метле. Все, что связано с работами, идет блестяще. Открытие второго и третьего кедровых лесов прошло отлично. Всем заправляют оборотни и более сотни из них участвуют в изготовлении исчезающих коробок и перьев для настольной работы, наряду с некоторыми бездомными домовыми эльфами, которым, как мы обнаружили, некуда было идти или, как выжить, счастливые получить работу и получить магию, необходимую им для жизни, они согласились принять участие в производстве. Продажи этих двух продуктов были безумными, особенно с тех пор, как открытие произошло в начале ноября, прямо перед началом праздничных покупок. К сожалению, я не мог поехать, но Амелия была готова сделать это от моего имени. На самом деле в настоящее время возникли некоторые трудности с сохранением запасов на полках, что неизбежно замедлится, как только большинство людей получит коробку. Но само министерство будет постоянным источником бизнеса для перьев, и я договорился с ними о покупке набора официальных ящиков для чиновников министерства, чтобы отправлять официальные документы и срочные дела сотрудникам или руководителям отделов, не затопляя их личные. У меня даже есть Министерство иностранных дел, которые сейчас хотят открыть мой магазин в своих странах, но сначала мне нужно стабилизировать ситуацию здесь. Было здорово видеть, как галеоны вливаются внутрь вместо того, чтобы постоянно вытекать. Амелия очень гордилась мной за такой успех. Теперь перейдем к неофициальным сообщениям. Мои бизнес-проекты. Тим шел неплохо, усовершенствовав свои машины и создав 3 новых производственных центра. Он смог снабдить Сент-Мунга всеми зельями, которые им могли понадобиться. Он продолжает вводить модифицированные зелья время от времени, чтобы сохранить преимущество магазина над другими. Несколько мастеров присоединились к магазину, поскольку они увидели его потенциал и захотели принять вызов, на котором он был основан. Сделай лучшие зелья и хорошо зарекомендуй себя. И поскольку многие приняли вызов, повысив репутацию магазинов, прибыли набор талантливых людей, он быстро стал меккой для зельеварения в Британии. Мы также, по-видимому, получили некоторые жалобы на постоянный поток новых зелий, дающих дополнительную работу чиновникам министерства, но мы воспользовались возможностью привлечь больше маглорожденных в департамент, отвечающий за проверку и сертификацию, убив 2 зайцев одним выстрелом. Фермы естественного культивирования постепенно начинают доминировать на рынке, поскольку они начали продавать огромное количество редких и труднодоступных ингредиентов в постоянном темпе, чтобы не обесценивать их. Под бдительным оком Мелоди они открыли еще 3 фермы по всей Великобритании и пытались получить целый необитаемый остров, чтобы превратить его в рай для гербологов. Мадам Чемберс также воспользовалась возможностью привлечь других экспертов под свое крыло, чтобы помочь контролировать другие фермы и работать с ней для достижения ее масштабного проекта. Это привело к огромному количеству рабочих мест, помогая многим в отчаянном положении независимо от их происхождения. Теперь у нас были скрибы, полукровки, люди с нечеловеческими родословными, некоторые разумные существа и даже 4 чистокровки, работающие в управлении бизнесом. Конечно, все поклялись хранить тайну. Подводная ферма с племенем русалок также набирает обороты. Нам пришлось дать несколько толчков в министерстве и проделать большую работу, чтобы все наладить, но мы смогли заставить племя помогать и учиться у нас. Надеюсь, к лету она заработает. Что было самым удивительным моментом, так это то, что группа кентавров захотела бы участвовать в проекте «Остров Герб», если он будет реализован. Потребовались некоторые переговоры, так как они очень гордый народ, но мы не смотрим на них свысока, и Мелоди действительно хочет узнать об их понимании гербологии. Поэтому было решено, что, если проект осуществится, они смогут жить там в мире, а также смогут использовать необходимые им травы в обмен на свои знания о травах и помощь в поддержании острова. Отбор для крепости защиты шел медленно, не из-за каких-то проблем, а потому, что мы медленно отбирали надежных людей и обучали их стандартам авроров. Остальные люди были наняты в качестве скрытой охраны для некоторых различных магазинов и предприятий, а также всегда имели патруль, скрытый в косом переулке, чтобы защитить мои предприятия. Самым важным событием для компании было то, что я позволил темной стороне нашего сообщества тайно заказывать их, позволяя им получить надлежащий опыт и давая нам глаза и уши в новых местах. Мы также разработали секретный центр содержания под стражей, когда это станет необходимым, наряду с общественным офисом и теневым офисом под названием «Мертвая луна» для различных клиентов. На самом деле я планирую, чтобы Джерри Грибек взял на себя ответственность за это игровое поле, как только ее обучение закончится. Она будет тренировать свою собственную команду, по своему выбору, вместе с некоторыми членами нашей законной стороны и будет козырной картой для игры. Фирма «Центр» проделала замечательную работу. Новый товар сделал их самодостаточными и позволил им нанимать людей для проведения семинаров, которые я хотел иметь. Макгловская технология действительно столкнулась с большим количеством обратной связи, но тот факт, что она работала только правильно и в некотором роде улучшалась магией, успокоила эго-ведьм и волшебников достаточно, чтобы остановить любые проблемы. Макглорожденные и полукровки толпились вокруг предлагаемых продуктов, а слухи о появлении калькуляторов и их функции заставляли волшебников по всему миру смотреть на центр, как акулы смотрят на добычу. К счастью, они начали заключать сделки по открытию производственных линий для этих новых продуктов в разных странах, причем прибыль делилась между мной и центром. Люди, не являющиеся маглорожденными, начинают активно участвовать в деятельности фирмы, помогая обществу перестать относиться к тем, кто происходит из немагического происхождения, как к гражданам второго сорта. В целом Геральт по-прежнему неплохо продвигается. Они получили хороший толчок после разгрома Амбридж летом, и их читательская аудитория росла по мере того, как все больше людей постепенно узнавали о ее интеллектуальных и точных отчетах. Колонка «Призрак сплетен», как сообщает газета, является еще одной уникальной точкой продаж, поскольку неизвестные или забытые истории и места делятся с Британией. И, наконец, мои различные заповедники, фермы и святилища прекрасно работают с новыми землями, купленными в окрестностях, чтобы расширить все, что находится под защитой, новые поставки для контроля, поддержания и безопасного управления существами, наряду с новыми оберегами и секретными инструментами хранения, принесли слезы радости тамошним рабочим. Они также были очень заинтересованы в том, чтобы следовать моему приказу начать разведение партии. В мире было слишком много убийств магических существ, и я хочу вернуть их с края пропасти. И я верю, что с моими способностями я смогу сделать это и сохранить их в тайне от маглов. Когда все было улажено, пришло время расслабиться и насладиться отдыхом с семьей и другом. Глава 54. Каникулы были оживленными. Сьюзен была счастлива вернуться домой и проводила много времени в гербологическом саду, ухаживая за своими любимыми растениями. Она также поняла, насколько продвинуто и невероятно это место, только получив уроки Хогвартса по этому предмету. Она не знала этого раньше, потому что этот способ делать вещи был всем, что она знала, поскольку она узнала его, как свою отправную точку, поэтому ее открытие было забавно видеть. Тот факт, что она также начала понимать, насколько я уникален и на самом деле гениален, из-за того, что теперь у нее была точка сравнения, тоже было по-своему приятно. Теперь она оценила знания, которые я давал ей с самого детства, и хотела работать усерднее, чтобы хоть как-то догнать меня. Как любящий старший брат, я хотел сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать ее цели, поэтому я делал ей копии моих заметок, путеводителей или хороших опубликованных книг по предметам гербологии и зельеварения, в тех областях, где она чувствовала себя наиболее комфортно. Помимо осознания Сьюзен, Виктория получила кое-какие тренировки один на один со мной. Ха-ха-ха, давай продолжим. Я хочу научиться накладывать заклинание боевой трансфигурации до окончания каникул, заявила она во время боевой практики. Это может помочь, если ты уже разрушила землю. Например, использование бомбарды, чтобы затуманить мое зрение, может служить двойной цели, так как она затуманивает мое зрение и разрыхляет землю, позволяя тебе легче преображать землю. Это в основном использование заклинания для создания немедленной ловушки и создания хорошей комбинации, включающей ограничение зрения, движения и времени реакции ваших противников. Советую я моему очень решительному другу. Да, я попробую, когда к ней вернулось дыхание. Бомбарда, крикнула она, указывая палочкой на землю у моих ног, пытаясь застать меня врасплох. К несчастью для нее, у меня есть оба экстраординарных рефлекса, и я могу чувствовать то, что вокруг меня, не видя этого. Поэтому я просто полностью заблокировал ее попытку. Когда цепи приблизились ко мне, я превратил их в грязь. Хорошая попытка, Тори. На почти любом другом человеке это сработало бы великолепно. Я зааплодировал. Черт, все никак не могу тебя достать. Воскликнула она в отчаянии. Вы не можете достать меня даже втроем. Кто сказал, что ты сможешь в одиночку? Спросил я, чтобы подразнить ее. Иди сюда, придурок, и я покажу тебе, как много я могу сделать в одиночку. Крикнула она мне в ответ, вызвав у меня искренний смех. Еще через полчаса тренировок она, наконец, смогла плавно выполнить комбинацию, но ей потребуется некоторое время, чтобы по-настоящему превратить землю в свое оружие. Помимо практики, она также смогла задать мне подробные вопросы обо всем, что беспокоило ее на наших занятиях по углубленному обучению. Но многие мои модифицированные заклинания нуждаются в большом количестве практики, чтобы заменить стандартные формы. Скажем, если вы изучаете стандартный ошеломитель, вам нужно будет переписать свое понимание заклинания, изучив его арифметическое уравнение, затем понять части, которые я изменил, затем вам нужно будет вычислить изменения в вашем уме после того, как вы привыкнете к ним на бумаге, в конечном итоге вам нужно будет практиковаться снова и снова, чтобы укоренить его в себе. Я еще не нашел способа выучить их простым способом, и поэтому я не заставляю Кристиана учиться всему, у него просто нет сродства с такой тяжелой математикой, поэтому он сосредотачивается на некоторых заклинаниях, которые его интересуют, и интенсивно работает над ними. Джеймс приезжал дважды во время каникул, и оба раза мы работали над новой метлой. Мы договорились о гладком черном дизайне, со смесью серебряных сплавов для металлоконструкций, сделанных гоблинами, как оригинальная молния. Это напомнило бы некоторым о предстоящем Нимбусе 2001, но это было намного миль впереди его с точки зрения производительности, и его внешний вид был менее декоративным. Благодаря моему сотрудничеству с Рэндольфом и соглашению с человеком, чтобы сделать их вместе как бренд, я сэкономил время, получив специальные чары для огненной молнии. Джеймс был очень взволнован, увидев передовые достижения отрасли, и проводил часы, изучая их, когда был дома. Мы провели неисчислимое количество времени, обсуждая потребности охотников-ловцов и их роль на поле. Мы даже вовлекли Кристиана в эту дискуссию, не дав ему знать о метле. В конце концов мы решили сосредоточиться на поддержании немного более низкого уровня скорости, сосредоточиться на тонких движениях, чтобы обеспечить лучшие подделки, увороты и маневры, необходимые для позиции. Мы также полностью перестраиваем комфорт и защиту от непогоды ветра, чтобы уменьшить сопротивление и помочь поддерживать выносливость игрока, так как это самая активная позиция в квиддиче. Мы также решили увеличить ускорение, чтобы сделать его более универсальным и, надеюсь, сделать эту метлу более привлекательной для хранителей вратарей. Так что мы принялись за работу. Я использовал свои контакты с гоблинами, чтобы наладить надлежащее снабжение металлоконструкций, использовал людей в деревообрабатывающей промышленности, чтобы получить тестовый материал, который мне понадобится, и занимался всем остальным с Джеймсом. Виктория не проявляет никакого интереса к этому нашему проекту и просто покачала головой, глядя на двух своих друзей, возбужденно разговаривающих друг с другом, и только сказала: «Мальчишки, прежде чем уйти, но знаете ли вы, что тестирование развивающейся метлы включает в себя множество аварийных посадок? Я имею в виду, что не ожидал, что все пройдет хорошо с первой попытки, и было здорово, что я смог сделать летающую палку, но это было действительно страшновато, когда она просто перестала слушать меня в воздухе. Так что урок выучен на этот раз, лети ниже, пока не поймешь, что это работает». К счастью, я был не так высоко, и инерция арреста была всем, что мне нужно, чтобы благополучно приземлиться. Виктория находила это одновременно забавным и пугающим. Сначала она испугалась, но потом стала меня дразнить, потому что это был один из редких случаев, когда я делал такое удивленное лицо. Помимо этого, был достигнут устойчивый прогресс в создании прототипа. Дом был полон жизни и счастливых, трудолюбивых детей, и тетя Амелия очень довольно улыбалась во время каникул. Она видела, как ее племянница и племянник растут хорошими детьми, и это очень ее радует. Она всегда беспокоилась, что не была с нами рядом достаточно из-за своих обязанностей в министерстве, и даже сейчас я тот, кто занимается всеми делами дома, заставляя ее чувствовать себя виноватой, благодарной и счастливой, что я хорошо забочусь о ней, чтобы сделать это. Я даже поймал ее за разговором со старым семейным портретом, на котором она, мой отец и отец Сьюзен были моложе, а за ними, как я предположил, стояли мои бабушка и дедушка. Она пила и выливала свои тревоги, говорила о том, что происходит и что у нас все хорошо, и немного плакала, потому что скучала по ним и чувствовала себя виноватой, что не смогла помочь им в тот вечер. Единственное, что я мог сделать в данный момент, это дать ей волю. Каждый должен в какой-то момент выпустить чувства наружу, просто чтобы облегчить свою ношу, и им не нужно, чтобы кто-то вмешивался. Поэтому я оставил ее в покое и тихо вернулся в свою комнату. Рождество было теплым и расслабляющим событием, с приятной музыкой из магловского мира. Тетя начала ценить, мягко звучащие во всех домах, большие семейные обеды. Мы трое в молодом поколении все отложили наши исследования и проекты, чтобы провести время, наслаждаясь семейной атмосферой. Это превратилось в очень приятное воспоминание с улыбками и смехом. Что было менее приятным, так это бесконечные поддразнивания Виктории и странные улыбки тетушки и Сьюзен, когда они увидели кучу конфет и конфет, которые я получил в этом году. Да, я получал хорошую сумму каждый год, но в этом году она более чем удвоилась. Хуже всего было то, что отправители писали письма восхищения или признания в любви, не подписывая своих имен, а девушки читали их вслух, чтобы подразнить меня. Это был кошмар. Однако мое невинное времяпрепровождение с семьей было прервано довольно скоро. В срочном сообщении от Оливера говорилось, что они захватили несколько человек, пытавшихся прорваться через защиту, которую я установил над всеми своими предприятиями и личными владениями. Черт возьми, я позволил людям разрушать мои здания и владения, и не заставил заплатить за это. Они были схвачены после того, как начали бомбардировать центр фирмы вместо других моих владений, что означало, что они, вероятно, придерживались антимакгловских взглядов и достаточно оскорбились, что захотели уничтожить это место. Это было достаточно серьезное дело, поэтому я решил отправиться туда лично. Я воспользовался Солом, чтобы быстро добраться до переулка и направился в центр. Здание было в полном порядке, и моих подопечных было более чем достаточно, чтобы остановить трех идиотов, пытающихся вандализировать это место. «Сэр Фолстер, мы не ожидали вас так скоро», — сказал один из членов крепости. «Это очень важное дело. Я хотел увидеть этих придурков, которые либо храбрые, либо очень глупые. Серьезно говорю я мужчине». Он кивает и идет впереди. «Мы направляемся в официальную крепость защиты в переулке, куда люди могут прийти, чтобы купить то, что им нужно. Меня привели в подземную комнату, скрытую от посторонних глаз, с тремя мужчинами, закованными в цепи в камерах. Вы проделали очень хорошую работу, все вы. Как сказано в практике крепости, вы будете вознаграждены в соответствии с достижениями первого уровня. Вы можете выбрать свои награды из соответствующего списка», — говорю я авторитетным голосом. «Спасибо, сэр», — был ответ дежурных. «Кстати, то, что я упомянул, было системой, которую мы с Оливером создали, чтобы мотивировать членов помимо их зарплаты. Самый низкий уровень первый, но даже это требует более совершенного выполнения обязанностей, до пятого уровня, требующего огромных заслуг во время службы. Допросом займусь я. Если кто-то чувствует себя неуютно, вы можете уйти. Если кто-то хочет увидеть, как легилименция может сломить человека, оставайтесь и учитесь, потому что, может быть, вы пострадаете от этого в будущем, и всегда хорошо быть готовым», — объявляю я затем. Никто из присутствующих не сдвинулся ни на дюйм. Они знали, что я имею в виду. Многие темные маги любили играть со своей добычей. «Ладно, тогда давайте начнем. У меня нет времени на всю ночь, и я хочу поскорее покончить с этим. Я слышал, что вы взяли соответствующие доказательства, и они разрабатываются, да?» — спрашиваю я. «Да, сэр. Пока мы говорим, Брук проявляет фотографии, и мы записали все происходящее. Он подтвердил, что все было сделано в соответствии с протоколом». «Хорошо, просто говорю я. Теперь вы трое, джентльмены, не будете приятно проводить время. Видите ли, я ненавижу использовать свой дар во вред другим, но для вас троих я сделаю исключение. Я имею в виду, что не каждый день я получаю трех упакованных в подарочную упаковку пожирателей смерти для работы», — говорю я с дьявольской улыбкой, появляющейся на моем лице. «Нас признали невиновными», — крикнул самый маленький. «Эти трое пожиратели смерти», — воскликнул один из моих людей. Все трое обернулись с огнем в глазах. Почти все члены крепости пострадали от рук этих кровососущих варваров, называющих себя дворянами.